уши!» – воскликнула Берта, и глаза ее заблестели от возбуждения, а я все не могла понять, что меня смущает. Фигура у него уж больно пропорционально сложена, еще и походка, будто у кугуара. «Ты гений, Дороти!» – старшая подруга довольно улыбнулась. «Кому не нравится признание собственных заслуг и немного лести?» «Думаешь, он эльф, полукровка?» – ответила Дора. «А еще гость либо действительно крут, либо абсолютно отморожен. Ты же знаешь, я умею считывать реакцию, никакой магии, просто жизненный опыт и наблюдательность». Так вот, он не шутил, когда собирался разбираться с орхидеями в одиночку. «Но на психа наш красавчик не похож, фи, чего ты там нашла красивого? И вообще, у тебя есть джин. Не притворяйся, мальчик интересный. Если он действительно так хорош в деле, то я задумаюсь о правильности сделанного выбора». «Да ты что, ведь вы с Джимом, он тебя любит», — воскликнула Бетти, запинаясь. «Так нельзя, ты когда нервничаешь, такая забавная», — ответила блондинка и рассмеялась. «Ну, не обижайся», — лидер прижала к себе насупившуюся подругу. «Я никогда не брошу Джима, это мой мужчина, проверенный и надежный, как скала, и за него я готова перерезать глотку любому». Дора сделала вдох-выдох, дабы успокоиться. Затем в ее глазах забегали бесенята, и она наклонилась к Бетти. «Мой будущий муж, просто идеал, любит меня, терпит все капризы, готов носить на руках и убьет кого угодно, если я попрошу. И ты не смотри, что он с виду простоват. У Джимми не только золотые руки, но и...» Блондинка начала шептать на ушко подруги. По мере понимая, о чем речь, глаза Берты округлились, а лицо покраснело будто свекла. Полное возмущение, она быстро отодвинулась от Доры и хотела начать отповедь, но в ответ получила новую порцию смеха и недовольно засопела, отвернувшись в сторону. «Не обижайся. Ну, пожалуйста», — подруга молитвенно сложила ладони и сделала умильную рожицу. Выглядело это так забавно, что Бетти сначала фыркнула, а затем заливисто засмеялась. «Ты не поверишь, но Джимми до сих пор по утрам делает зарядку и пьет молоко. Говорит, что так приучили с детства, ведь он окончил престижную школу для мальчиков недалеко от Бристоля. Но какие-то сволочи воспользовались его доверчивостью, и рыжий попал к пиратам. Благо у него хватило мозгов сбежать и затем устроиться механиком на океанское судно. Знаешь, ведь Джим перешел к каракатицам ради меня», — голубые глаза Доры затуманились, но затем вспыхнули от негодования. «И ведь молчал полтора года, идиот. Да я бы давно завязала и сошла на берег. Хватит мне приключений на задницу. Хочу свой дом, семью и просто пожить нормально». Блондинка замолчала, о чем-то размышляя, а Бетти было нечего сказать. Она только сейчас задумалась о своих планах и сокровенных желаниях. Как ни странно, но пока ее устраивала нынешняя жизнь. Вернее, тот отрезок, когда у каракатиц был лучший катер в заливе и дела шли в гору. Это было опасно, но одновременно весело и легко. Постоянная смена маршрутов доставки товара, вылазки на берег при особых заказах и перестрелки, которые ее просто возбуждали. Чего греха таить, такая движуха ей по душе. «Это будет моим последним делом», — тихий голос лидера вывел шатенку из размышлений. «А как же я?» — последовал вопрос, полный обиды. «Сначала надо разобраться с цветочками», — хищно оскалилась Дороти, напомнив, почему ее прозвали «Белая мамба». Еще раньше она носила прозвище «Канзасская ведьма», но это было в прошлой жизни, и знавшие ее тогда разумные, давно кормят червей. «Дождемся нашего милого мальчика и спланируем нападение. Мы должны зачистить базу жирного Кима. Я знаю, что суньцы его замочили. Не перебивай», — блондинка одернула пытавшуюся возразить подругу. «Наша задача — захватить штаб орхидей. У меня есть контакты в мэрии. Подмажем кого надо и оформим официальные бумаги на землю с постройками. Лучше подстраховаться с юридической стороны. А получив базу, начнем двигаться дальше». На морском бизнесе свет клином не сошелся. Мы мотались, как угорелые, и считали себя лучшей командой в заливе. И что, посредники, эти жадные ублюдки, сидящие на берегу и не поднимающие жопы из мягких кресел, зарабатывали в несколько раз больше. Еще вспомни, сколько раз нас пытались кинуть или подставить. Поэтому я предлагаю сменить сферу деятельности, вернее, подняться на пару уровней выше. Завязок у нас хватает, есть кое-какой капитал, и мы можем развернуться. Плюс, многих барыг перестреляли, а другие сбежали из города или залегли на дно, пока синдикаты делят власть. Наша задача – откусить кусок рынка, в том числе артефактов и камней. Но я ничего не понимаю в торговле, и это скучно, — произнесла разочарованная шатенка. «А тебе не надо лезть в дебет и кредит. Будешь и далее заниматься силовыми вопросами. Поверь, скучать я тебе не дам. Да и конкуренты не обрадуются новым игрокам. Тем для них хуже». Мамба снова оскалилась, растеряв все обаяние и шарм. «Я только сейчас заметил, чем меня смущает Джим. Он ведет себя, как очкарик, перешедший на линзы или сделавший операцию. Его выдает глуповатый взгляд и привычка поправлять сползающие очки. Но их нет, и мужик постоянно себя одергивает, поднося палец к переносице. Только не стоит заблуждаться насчет сидящей передо мной троицы. Ни обворожительная улыбка блондинки, ни отменные буфера шатенки, ни простоватый вид рыжего меня не обманут. Перед возвращением в желтый бар я сгонял на рыбный рынок и немного переговорил с народом. По словам местных, каракатицы были не только самой быстрой бригадой, но и весьма зубастой. Если в Раджапуре хвалят чьи-то боевые навыки, то все серьезно. Значит, у этих милых людей за спиной по персональному кладбищу, причем не маленькому. А если учесть магические дары, которыми они владеют, то все сложнее. Мне на магов плевать, что не отменяет крутизны моллюсков, как я называю про себя возможных партнеров. Может, представимся, наконец, чуть ли не проворковала блондинка. Выглядело это настолько лицемерно, что я чуть не заржал в голос. Вернее, для непосвященного зрителя лидер казалась симпатичной и приветливой дамой. Если не знать, что перед тобой главарь банды, контрабандистка и убийца. Меня зовут Дороти Гейл. Я возглавляю наш маленький коллектив, и по совместительству являюсь его бухгалтером. Начала вещать каракатица, будто мы на собрании анонимных алкоголиков. Еще бы понять, с чего такие откровения могли представиться по кличкам. Тем более я их уже знаю, Мамба, Двурукая и Рыжий. Насчет последнего прозвища, кто-то очень долго думал, шучу. Это Берта Бидонкой, отвечающая за нашу безопасность, упомянутая шатенка натужно улыбнулась, отчего стала похожа на хищницу, типа пантеры. Как и предположил, обладательница выдающейся груди отлично стреляет с двух рук, за что и получила свое прозвище. Джим Хоскинс, механик и электрик в одном лице. В общем, он отвечает за техническую часть. Три пары глаз уставились на меня, ожидая ответного представления. Люк Баффало Уокер, мисс, я зачем-то приложил два пальца к голове, будто выполнил воинское приветствие. Ты из Канзаса? Дороти вдруг подалась вперед и пояснила, фамилия знакомая. Сейчас сам жалею, что в шутку назвался именно так. Я ведь отталкивался от имени Люк. На Скайуокера решил не замахиваться и вспомнил об одном крутом полицае. И зачем-то добавил еще прозвище культового героя Дикого Запада. Вот теперь приходится расхлебывать последствия шутки. Одно дело чаунам, и совсем другое, люди с материка, откуда я сам родом. Вернее, мое нынешнее тело. Нет, из Техаса, решаю следовать своей легенде, хотя она шита белыми нитками. Рейнджер, в разговор включилась Бетти, чьи глаза опасно сузились, а сама она подобралась будто кошка перед прыжком. А ведь это ненормальное может выхватить ствол. Я тут же напрягся, готовый к ответным действиям, но ответил максимально спокойно. Хотя и сам хорошо так завелся, особенно от агрессии с сексуальностью, источаемой девушкой. Вот же меня штырит. Был скаутом в детстве. Но моя семья давно покинула Новый Свет. А что, проблемы? Не заводись, ковбой, миролюбиво произнесла блондинка, прижав руку подруги к столу, просто Бетти Каманча. Странно, что ты не узнал название клана, который она прибавляет к имени. Сам понимаешь, какие дела творятся на фронтире. Там стало спокойнее, но память-то осталась. Я по-иному взглянул на шатенку, и дело не в ее роскошном бюсте. Мне примерно известна политическая карта этого мира. Так вот, индейцы здесь неплохо укрепились и противостоят вторжению европейцев. Если кратко, то они контролируют половину великих равнин и почти все кордильеры, кроме южной части Тихоокеанского побережья. А тот же Техас, Канзас или Небраска гораздо меньше, чем в моем мире. И сейчас они входят в конфедерацию бывших колоний Авалона. Плюс во многих государствах индейцы влились в тамошнее общество. Геноцида здесь не было, зато война была долгой и кровопролитной, ведь превосходство порохового оружия хорошо нивелируется магией. На фронтире до сих пор постреливают, угоняют скот и грабят всяких зевак. Большая часть индейцев прерий перемешалась с черными руками, и получившийся симбиоз оказался неприятным сюрпризом для соседей и особенно врагов. Поэтому Бетти такая дерганая, видать, пошла в безбашенных орочьих предков. Ну и мне сразу бросились в глаза необычные черты лица, которые я принял за смешение кровей. Уруков я еще не встречал, только это не важно, какие у нее роскошные сиськи. Глава 3. Это твой информатор, прошипела Шатенко, совсем ополоумел, с нога умеют только гадить и ругаться. Глаза девушки сверкали от возмущения, а вот зуб сразу подтвердил, что не жалуется на слух. Ты чё, епта, я тут, нах в рот, пасу этих косоглазых, а какая-то сисястая телуха на меня батон крошит. Примерно так мне удалось перевести возмущенную отповедь орка. Убогий, ты совсем края попутал, Каманча, как я про себя называл Бетти, незаметным движением выхватила пистолет, а хорошая у нее реакция. Дора, готовая к порывам подруги, успела отодвинуть руку с пушкой и присоединилась к беседе. Не беси, зеленый, давай быстро расклады, чего и как, или я начну злиться. С нога же, сначала не понял, что мог получить пулю, но осознав это, нервно сглотнул и слегка побледнел, вернее, стал светло-серым, типа основная бригада с Вонгом на месте, их 14, может, на одного больше, мелкий даже забыл о своем стандартном сленге, боковой проход свободен, камер там нет, мы их давно стырили нах и загнали к хмерам, но там половина не работала, тут зеленый захихикал, показав зубы, за которые и получил погоняло, увидев, что наша троица не смеется, а Бетти снова тянется к кобуре, гоп-юморист продолжил, я проведу вас через сетку, где старый склад, ёпта, дальше, дверь боковая, на кухню, все косоглазые собрались в баре, ска, но я туда не полезу, такого уговора не было, гони двундель, нах, зуб протянул не особо чистую ладонь, требуя оплату, исчезни минут на 5, недоразумение, мы сейчас кое-чего обсудим, и покажешь проход, заодно бабло получишь, произнесла Дора тоном, не предполагающим споров. Когда с нога отошел метров на 15 и сел на бревно, выполняющее роль скамейки, блондинка повернулась к нам. Я же еще раз осмотрел местность, не заметив ничего подозрительного. Рынок еще продолжал работать, а количество народа все увеличилось. Мы расположились на парковке, делая вид, что обсуждаем купленный товар у открытого багажника машины. Джимми выдвинулся отдельно и должен занять позицию на крыше одной из трех этажек, где располагаются оптовые магазинчики. Людей в здании много, а ближе к вечеру столпотворение, поэтому незаметно залезть на крышу не проблема. Там единственная точка, откуда простреливается территория орхидей. Если есть хорошая винтовка, конечно. Оказалось, что у рыжего такой ствол имеется, и он знает, как им пользоваться. Я не разобрал, что за карамультук. Главное, он бьет прицельно на 300 метров и можно использовать глушитель. Мое уважение к каракатицам сразу возросло. До этого они удивили меня вполне рабочим планом нападения, а также наличием схемы бара. Наверное, взяли у пожарных. При внешней безалаберности Раджапура, здешние службы функционируют нормально. В смысле, здесь следят за чистотой и соблюдением инструкций, взятки тоже берут регулярно. Судя по всему, вторая дверь не заблокирована. Джим передал, что один из цветочков выносил мусор на задний двор, произнесла блондинка и сунула мне в руку наушник, одень, чтобы была нормальная связь. Работаем по обговоренной схеме. Мы с Бетти заходим с тыла, на тебе боковая дверь. Наш снайпер снимет охранника, торчащего у выхода, а следом хитреца на втором этаже. Начинаем, когда на рынке начнется представление. Впрочем, мы все уже обсудили. Чего-то я нервничаю. Тебе точно не нужен амулет? Дороти еще раз уточнила про магическую защиту. У меня своя, хлопаю по карману разгрузки. Не объяснять же, что мне не страшен прямой магический удар. Наш план простой как лом. Проникаем на территорию, далее атакуем бар через два хозяйственных входа и валим китайцев. Вонга и Апсоса по имени Лун желательно взять живыми. Первый занял место главы разгромленной банды, второй исполняет обязанности казначея и завхоза. Если выживем, то запасы с кассой цветочков нам не помешают. Делиться мы решили поровну, дабы не было обид. Поэтому я теперь заинтересован и материально. Но пока рано об этом думать. А вообще, день и время выбрано удачно. Нам должно помочь представление, которое местные аниматоры проводят в пятницу и субботу. По воскресеньям здесь даже бои по муай-таю, и тоже многолюдно. Кроме театрализованных постановок, лицедеи планируют удивить публику песнями, плясками и фейерверком. Азиаты падки на всякие горящие и стреляющие хреновины, прямо как дети. Я разве против? Пусть жгут, мы тоже поддадим жару. Между тем Бетти достала глушители и начала накручивать их на стволы. Как я и предполагал, У нее удлиненная версия Вендетта 92 производства итальянских оружейников. Глава нашего отряда меня удивила, продемонстрировав пистолет-пулемет Таранту. Здесь его делают богемцы, входящие в состав Речи Посполитой. Охренеть сочетание, я вам скажу. Речь о блондинке с таким стволом, а не то, что местные чехи легли под пшеков. Проститутки, они везде проститутки, даже в ином мире. Что касается наименования оружия, то долго ржал, когда понял, что моя любимая модель пистолетов здесь называется Глюк. Хорошо, что не Шлак или Пастор 6.1. Пастор Иоганн Эрнст Глюк, 1652-1705, немецкий лютеранский богослов, педагог и переводчик Библии на латышские и русские языки. 2. Пастор Фриц Шлак, второстепенный персонаж романов о Максиме Исаеве, Штирлице. Ну и остальные культовые стволы моего мира носили похожие названия, Вендетта или Таранту. Решаю последовать примеру коллег, проверяю пистолет и убираю его в поясную кобуру. На мне разгрузка, где прикреплены дополнительные магазины. Только я не собираюсь использовать глушители. Изделия сумрачного австрийского гения хороши, но для предстоящей акции они сгодятся только как вспомогательное оружие. Хотел расстегнуть свою сумку, но помешала неугомонная девица. Слишком он маленький. Вроде 17-й хороший ствол, но какой-то не мужской. Берта решила поделиться со мной мнением об оружии. У меня порядок с размером, пока никто не жаловался. Поэтому не вижу смысла тешить свои комплексы большой пушкой, отвечаю серьезным тоном, поправляя тактические очки, а то они начали запотевать. Дороти сразу фыркнула, а вот до ее подруги намек доходил дольше. Постепенно лицо Бетти наливалось краской, а дыхание учащалось. Красивая получается картина, два колышущихся полушария и сверкающие глаза в свете заходящего солнца. Меня прямо на поэзию потянуло. Мудак, команча испортила очарование момента. Может, вы прекратите обсуждать, у кого длиннее ствол, и займетесь делом? Местные уже повалили на площадь, и скоро начнется представление. В наушнике прозвучал насмешливый голос Джимми. Зуб, дуй сюда. Показывай дорогу. Блондинка махнула орку, чтобы тот подошел. Но сначала я достал сюрприз, с которым хотел познакомить первую группировку орхидей, уже покойную. Глюк, это круто, но сейчас нужно больше огневой мощи. Это что? Бетти сразу забыла про обиду, увидев новую игрушку. А посмотреть было на что. Мне удалось купить патроны, которых теперь хватает. Поэтому можно себя не ограничивать. Называется пине, если по-волански. Ничем не хуже тарантулов, а может, лучше. Делается в России для тамошней полиции и спецназа. Демонстрирую любопытной девушке стволы, тут и с нога сунул свой нос, восхищенно щелкнув языком. Дурацкое название, выдала Бетти, но судя по взгляду, врет и сама не прочь пострелять из новых пушек. Не объяснять же ей, что я забыл, как по-английски кедр, вот и обозвал пистолет-пулемет сосной. Мы на месте. Готов? Прозвучало в наушнике. Да, Джимми, начинай, скомандовала Дора. Надо уточнить, что мы не совсем сумасшедшие. Лезть без подстраховки на базу бандитов – самоубийство. Поэтому единственным нашим шансом является внезапность, шум на улице и быстрое устранение часовых. Охрана бдит и самые противные, носит защитные амулеты. Дора перед тем, как мы выехали на акцию, сообщила, чтобы я не переживал. Мол, Рыжий спокойно снимет обоих наблюдателей. Затем, тихо пояснила, что от прежнего главы им досталось два патрона, используемые для устранения магов. Штуки простые и годятся исключительно для подавления слабых амулетов. Но такая продукция запрещена и карается весьма строго. Мой резонный вопрос, почему не достать патроны к пистолетам, вызвал недоумение троицы. Блондинка странно на меня посмотрела, но пояснила для особо тупых. Это уже Берта вставила свою шпильку. Оказывается, магов, умеющих заговаривать оружие, встретить гораздо сложнее, чем девственницу в борделе. И монополия на ликвидацию одаренных находится в руках государств. Иногда маги сходят с ума, а еще есть различные культисты и темные ковины. Представьте, если придется устранять магистра или целую группу боевиков с даром, для того и нужны особо заговоренные патроны или клинки. Умельцев, способных на это, прибирают спецслужбы еще в раннем детстве. Их действительно мало. Одиночек, промышляющих подобным бизнесом, отлавливают общими усилиями и жестоко казнят. А скорее всего, сажают на цепи и заставляют работать на нужные структуры. Под запретом даже патроны, способные вскрыть простой амулет. поэтому мы уже заработали по пятерику каторги. Естественно, никто не собирается афишировать предстоящую акцию, иначе завалит местные бандиты, которые в данном вопросе удивительно законопослушны. В сторону лишние мысли. Быстро делаю глубокий вдох, выравниваю дыхание и открываю дверь одновременно с криком толпы на рынке. Перед этим я уловил звук падения тела охранника, сидевшего перед входом. Рыжий оказался хорош. Звука выстрела не слышно, как и криков раненого. Далее Джим должен снять наблюдателя со второго этажа. Поэтому у меня не более 10 секунд, иначе цветочки всполошатся. Чего там наверху мы не знаем, но, скорее всего, засел новый главарь. Но и валить товарища с автоматом необходимо. Хорошо, что на улице уже смеркается и глазам не надо привыкать к темноте коридора. Делаю пару шагов и вижу зашевелившееся тело. Удивленный охранник замешкался и зачем-то сжал брелок, направив его на меня. В ответ он получил несколько выстрелов. Но тут же сработала защита, а меня легонько толкнуло, как в недавней перестрелке. Я к этому готов, поэтому подскакиваю к удивленному китайцу и протыкаю его горло ножом. Все действо заняло не более 3 секунд. Значит, я укладываюсь в график. Шум на улице гарантировал, что в зале не услышали выстрелы, похожие на кашель. Только сейчас понимаю, что организм автоматически переключился в боевой режим, когда мной будто управляет компьютер. А еще в голове зазвучала музыка одного коллектива из моего мира с подходящим для ситуации названием. Я ведь тоже москвич и несу смерть. https://www.26236456236 Прямо игра в шутер под музыку. Только ставки высоки, но меня просто переполняет возбуждение от предстоящего замеса. Толкаю дверь в конце коридора. Здесь небольшой предбанник, ведущий в техническое помещение, откуда я зашел в здание. Рядом расположены туалеты, а далее уже зал, где гораздо светлее и играет какое-то дерьмо, похожее на китайскую народную музыку. Появившийся бандит, решивший сходить на толчок, сразу получил стилет в печень. А я стремительно приблизился к входу. Убираю нож, окидываю взглядом большое помещение и начинаю поливать огнем расслабившихся китаёсов. Не удалось свалить излишне прыткого парня, скрывшегося за барной стойкой, о чем я сообщил по рации. А вот троица, игравшая в карты за столом, уже мертва. Молниеносно приближаюсь к четвертому, которого защитил от пуль амулет. Только он тоже сделал ошибку. Бандиты слишком надеются на магию. Что логично, ведь человек может быть в броннике и использовать защитные артефакты. Тут бухнуло за дверью, куда смылся бармен. С потолка посыпалась пыль, а стекла сильно задребезжали. Одновременно со стороны черного хода раздалась пальба, а на втором этаже кто-то забегал, чего-то крича. Внимательно осматриваю зал, одновременно контролирую дверь и лестницу наверх. Итого 7, включая снятых рыжим охранников. Сука, бабы не смогли сработать тихо. Хотя на улице достаточно шумно, значит, с улицы нас не услышат. А в здании уже нет смысла скрываться. Охранник с автоматом готов, в наушнике раздался голос Джима, наверху еще минимум 2. Люк, мы заходим. Здесь чисто, мы сняли 3, включая беглеца, следом произнесла Дора. Итого 10. Занимаю удобную позицию, чтобы контролировать лестницу. Девушки проникли в помещение грамотно и тихо. Зря на них бочку качу. Вся наша акция – сплошная авантюра и сельская самодеятельность. Хорошо хоть дискотека в голове закончилась, а то наркоманские движения начали пугать. Я на 2-й этаж, Бетти за мной, Джимми прикрывает, беру командование в свои руки, Дора контролирует подвал. Возражений не последовало, хотя блондинка бросила на меня недовольный взгляд. Джим, готов? Работаем. Тихонько поднимаюсь по лестнице, не издавая ни одного скрипа. Все-таки, я получил отличные умения вместе с новым телом. И дело даже не в боевом режиме. Ранее я был неплох, но сейчас просто машина для убийств с обостренной чувствительностью, замечающая все детали. Бетти тоже перемещается тихо. Видать, ее чему-то учили, но одна ступенька предательски скрипнула. Тут же выдал себя притаившийся за креслом китаец, чье шумное дыхание я давно уловил. Это еще в помещении накурено и пахнет разлитым пролитым алкоголем, иначе я бы определил врага по запаху. Вру, конечно, но на природе нюх у меня лучше человеческого. Несколько выстрелов прямо сквозь кресло и, не обращая внимания на результат, падаю на пол и выглядываю в коридор, откуда раздался шорох, выстрелы, и новый персонаж захлебывается кровью из-за простреленных легких. Удивительно, но бандит оказался без амулета. Сдаю назад, быстро меняю магазины и поворачиваюсь к шатенке. Та вроде спокойна, но судя по дыханию в предвкушении боя. Странная она, ведь не боится ни фига. Третья комната от нас, там притаился один. Скорее всего, Вонг, судя по охраннику, его защищавшему. А второй заперся в подсобке, если верить плану. Берем живьем, давай. Но я иду первый, ты страхуешь. Сначала казначей. Показываю пистолетом на нужную нишу, и деваха плавно перемещается в коридор. Кроме легкого аромата духов и небольшой толики пота, от нее ничем не пахнет. Прямо поразительное спокойствие. Одновременно с мыслями я контролирую дверь, где шумно дышит Бандас. Вернее, это для моего обостренного слуха он издает звуки. Обычный человек его бы не почувствовал. «Не убивайте», — заверещал толстый мужичок, вытащенный Бертой из небольшой комнаты. «Заткнись», — тихо припечатал его шатенка, «сколько людей на этаже и всего в помещении. Здесь было четверо, а всего 16. Двое должны быть в тюрее, подвале. Не убивайте, ой-ой». Китаец получил удар в печень и согнулся на полу. «Дора, слышала? Внизу двое», — сообщаю блондинке. «Принято», — послышалось в наушнике. Тем временем команча застегнула наручники за спиной толстяка, и тут же ломанулась в другое крыло, чуть не сбив меня с ног. «Ненормальная. Какая разница, кто возьмет главу? Вонг, выйдешь сам или тебе помочь?» В ответ на вопрос дверь вынесла магическим ударом. На этот раз одно из боковых стекол разбилось, как и два бра, висящих на стене. Вот зачем портить чужую собственность. Берта не растерялась, невозмутимо достала из кармашка разгрузки небольшой шарик, царапнула по нему ногтем и бросила в проем. Бандит ответил целым залпом из чего-то автоматического. Вдруг в комнате раздался треск, похожий на электрический разряд. Ему вторил крик китайца, судя по шуму, рухнувшего на пол. Команча сразу нырнула в помещение и через несколько секунд вытащила очередного толстяка, корчившегося от боли. «У нас здесь прямо сборище жердяев, которые достаточно редки среди азиатов». Но Дороти предупредила, что у Орхидеи верх взяли финансовый директор и бухгалтер, возглавивших остатки банды. Остальных сильных бойцов, включая руководство, покрошили конкуренты. Ну и я добил Лима, умеющего обращаться с оружием, но отличавшегося крайней тупостью. Мы потому так легко взяли бар, что хорошего стрелка снял Джим, и я сразу замочил игравших в карты. Но еще рано праздновать успех, ведь в здании еще два китайца. Быстро спускаюсь по лестнице, волоча бухгалтера. Тот с ужасом рассматривает обстановку. Не знаю, кого он больше испугался, довольную блондинку, снявшую балаклаву или четыре истекающих кровью трупа. Скорее всего, его взволновала скалящаяся Дора. Швыряю пленника лидеру и подхожу к небольшой лестнице, ведущей в подвал. Есть два варианта: я бросаю гранату или вы сдаетесь, громко произношу, приоткрыв дверь. Из проема сразу полетели пули, но тут же два голоса закричали, что они сдаются. Где логика? Или парочка просто перепугалась? Два дрожащих китайца, в промокших от пота рубашках, подтвердили мои подозрения. Только это еще не все. Я вниз, там кто-то есть, киваю Доре, а та махнула пистолетом, благословляя меня на подвиг. Спускаюсь по ступенькам и прислушиваюсь. В очередном коридоре четыре двери по бокам и в конце новый спуск. Сначала я не понял, что меня смущает, но постепенно осознаю и начинаю звереть. У боли и отчаяния тоже есть запах. Открываю дверь и заглядываю в комнату, выставив пистолет. Так и есть. На лежаке сжалась молоденькая азиатка, с глазами, наполненными ужасом, прикрывающаяся какой-то тряпкой. В соседнем помещении, среди коробок с продуктами на полу лежала еще одна обнаженная девушка. Скорее подросток, судя по угловатой фигуре, едва заметной груди и редкому пушку на лобке. Это просто мелко вздрагивало, не обращая внимания на происходящее вокруг. Запекшаяся кровь на внутренней поверхности бедер не оставляла сомнений, что здесь произошло. Гоню в сторону лишние мысли, ведь это еще не все. Выхожу в коридор и чуть не стреляю в Бетти, стоявшую возле комнаты с первой жертвой. Вот дура, предупреждать надо. Нафига тогда рация? Не обращаю внимания на напряженную девушку, спускаюсь по ступенькам и смотрю на горизонтальную дверь. Похоже, здесь что-то вроде винного погреба. Что еще можно хранить в подвале? Рывком открываю крышку, но располагаюсь так, чтобы меня не видели снизу. Из отверстия пахнуло влажным воздухом, пропитанным запахом испражнения и потом, забивающим все остальные ароматы. Направляю внутрь пистолет, чтобы осветить помещение подствольным фонариком. Сука, горло будто сжал ошейник, о существовании которого я забыл. Вернее, мне так казалось. Чувствую, что голова буквально готова взорваться от прилива дурной крови. А еще мне нужно срочно кого-то убить. Между тем из подвала на меня продолжали смотреть дети и подростки. Человек 15, грязные и испуганные. Нет, некоторые глядели с надеждой, а кто-то со злобой. Рабы. Очень знаковое и болезненное для меня слово. Сам был таким. Ненавижу китайцев. Поможешь им выйти? Спрашиваю подошедшую шатенку, шепчущую проклятие. Не дожидаясь ответа, нащупываю инер, висящий на поясе, и иду в зал. Далее помню плохо. Все слилось в крики боли, переходящие в визг, и приказ Доры, наконец пробившийся сквозь пелену безумия. Хватит, Люк, Вонка и бухгалтер нужны живыми. Не заставляй нас стрелять. Блондинка закрыла собой стоящих на коленях толстяков, что-то верещащих и растирающих слезы с соплями. Рядом расположилась шатенка, направившая на меня свои пукалки. Оборачиваюсь в сторону кухни, откуда раздаются вопли, и несет кровью, забивая мои сенсоры. Захожу в просторное помещение, заставленное столами и плитами. Сразу бросаются в глаза два голых тела, висящих на крюках. Оба китайца покрыты кровью, которая здесь везде. Она стекает с тел, напрудив целую лужу. Я все понимаю, но когда я успел их раздеть и отрезать гениталии, еще и не помню ничего. Вытаскиваю из кобуры глюк и двумя выстрелами прерываю никчемные жизни. Возвращаюсь в бар и смотрю на присутствующих. И только сейчас обращаю внимание, что на улице громко играет музыка и раздаются вопли многочисленной публики. Эк меня накрыло. Сначала сыграл в шутер под прикольную музыку. Затем освободил захваченных ребят. Ну и для полного кайфа, немного скосплеил мясника. Чего-то у меня совсем крыша протекает. И вообще, о чем я думаю? Надо помочь бывшим пленникам, разбор полетов потом. Кстати, любопытные мордочки выглядывают из-за двери. Смотрю в их сторону, но азиаты сразу скрываются. Ты на себя посмотри. Тут и бывалый человек в штаны наложит. Бетти объяснила поведение ребят, а нам потом все это отмывать. Она обвела помещение рукой, держащей небольшой пистолет. Тарантул блондинка перекинула через плечо. Наймете клининг, в Раджапуре таким никого не удивишь. Осматриваю свой вид и брезгливо морщусь, а ведь это была моя любимая рубашка. Теперь ее только выкидывать. Уже вторая за день. Что за невезуха? Слышь, любитель свинок, ты случаем не с дурки сбежал? Я все понимаю, но нахрена было их здесь разделывать? Чего подождать не мог? Вон за зданием площадка, с улицы не видно. Выходи и хоть на кусочки их пластай, мы тебя даже морально поддержим. Вставила свои 3 копейки Каманча. Ну, погорячился немного, бывает. И опусти ствол, не надо меня нервировать, отвечаю девушке. Хватит болтать, Берта, займись пленниками, пусть пока посидят в уголке. Напои их и накорми, еды здесь хватает. Дора не обратила внимания на ошарашенную подругу и переключилась на меня. А ты давай убирай за собой мусор. Мешки должны быть на кухне. Джимми скоро будет и тебе поможет. Меня же ждет приятная беседа с мистером Вонгом и бухгалтером. Китаец дернулся при упоминании своего имени. Я бы и сам нервничал, увидев плотоядный оскал блондинки. Угораздило меня попасть в компанию психопатов. Не удивлюсь, что рыжий тоже какой-нибудь маньяк. Интерлюдия. 1. Люк. Очнись, Люк. Кто-то тряс меня за плечо и звал какого-то Люка. Ну, очень странное имечко. Брат, как же так? Соберись, у нас нет времени, продолжил мужской голос с нотками отчаяния. Хорошо, мне не сообщили, что он мой отец. Впрочем, сейчас не до шуток. Я не вижу говорящего и почти не чувствую своего тела. Вернее, оно оказалось парализованным. При этом острое жжение в левом боку и бедре мешали нормально соображать. Хотелось приложить руку к ране, но чертова неподвижность. Еще и голова трещит, будто мне прилетело несколько хороших ударов. Между тем раздался еще один голос, теперь женский. Тор, надо что-то решать. Люк получил огромную дозу яда. Как он вообще дышит? Ведь для человека это верная смерть. Хотя, после небольшой паузы девица продолжила, нам не удастся его унести, тропа слишком узкая и мы ослаблены. Просто не осилим даже вчетвером. Да и охрана скоро очухается. Нам нужно бежать. Голос у говорящей красивый, можно сказать, завораживающий. Только мне он не нравится. И дело не в том, что девушка предлагает меня бросить. Здесь более старое неприятие и настороженность. А вот парень, названный Тором, порадовал. Предлагаешь бросить брата на растерзание Суню? Я вас не задерживаю, можете бежать. Катер вечно ждать не будет, если уже не уплыл. Не доверяю я этим жуликам. Нас будут ждать. Сам знаешь, какой куш им пообещали. Но и драться за нас никто не станет. Через 20 минут они действительно уплывут. Времени пока хватает, но с раненым мы не успеем. Только сейчас я обратил внимание, что разговор велся на одной из версий английского. При этом девушка говорила с заметным акцентом. А еще, она явно вещала для двух молчащих членов группы, будто подталкивая в нужном направлении. «Лодка Милоти!» — воскликнул парень, назвавший меня братом. Этот недоносок собирался на рыбалку. Она в заводе и нам по пути. Скоро прилив, мы разрежем веревку, и лодку унесет в океан. Вода у люка есть, а далее все в руках богов. Свен, хватая его за подмышки, я беру за ноги. Даниэла, обмотаешь брату голову тряпкой, пока мы будем заниматься лоханкой. Работаем. Далее все поглотила боль, расплывшаяся по каждому сосуду моего тела, когда его оторвали от земли. И даже не закричишь, изо рта вырываются только хрипы. Еще и слюна выплескивается, будто у эпилептика. Меня куда-то несли, по лицу иногда хлестали кусты, люди сопели, периодически чертыхаясь, наступив на очередной корень. Затем послышался возглас девушки, и меня опустили на раскачивающуюся поверхность. Значит, лодка оказалась на месте. Пока парни, матерясь, занимались веревкой, мое лицо обмотали тряпкой, пропахшей потом. Наверное, чтобы лицо не обгорело или не хватил солнечный удар. Но я почему-то думал про необычные запахи, которых хватало. Вокруг точно не подмосковные леса, а тропики, судя по духоте. «Надеюсь, ты меня слышишь», — произнес Тор, — «все в силе. Если выживешь, вернее, когда выберешься, я 2 месяца буду ждать тебя в оговоренном месте. Удачи, брат. Свен, толкай». Мое плавсредство начало двигаться, а вот сознание провалилось в небытие. Далее началось путешествие, которое отложилось в голове чередой меняющихся картинок. Будто ты смотришь фильм, склеенный из разных, мало связанных друг с другом кадров. Вот раскачивающуюся лодку понес мощный поток воды. Тогда подумалось, что будет смешно утонуть после всех усилий по моему спасению. На берегу между тем раздался вой, похожий на собачий. Его сопровождали громкие крики, а через какое-то время началась беспорядочная стрельба. Палили из пистолетов и автоматов, но как-то странно, будто от бессилия, что похоже на правду. Значит, мои неожиданные спасители смогли уйти. Пробую вспомнить, как я здесь оказался и вообще понять, чего происходит, но голову прострелил новый приступ боли. Не знаю, сколько времени меня болтало по морю, даже вспоминать страшно. Иногда я приходил в себя от сильной жажды. Все было будто во сне, но вы не представляете, что такое оказаться без воды на жутком пекле. Нет, фляжка валялась рядом, сдавленная между моим боком и бортом лодки. Только шевелиться я не мог, разве что руки и ноги начали потихоньку дергаться. Странное вообще онемение. Не к столу будет сказано, но обоссаться и обосраться я уже успел. В штаны, конечно. Путешествие длилось более суток, и организм вполне естественно избавился от продуктов жизнедеятельности. Запах испражнений, а также прилипшие к жопе и бедрам говно, не добавляло комфорта. Тут еще пересохшие горло, распухший язык и морская вода, плещущаяся в сантиметрах от тебя. Еще и эта гадская фляжка, до которой не можешь дотронуться из-за паралича конечностей. Я начал понимать, что еще несколько часов и сойду с ума. Хорошо, что ребята додумались обвязать мне голову. Открытая часть кожи на руках и голени явно обгорела, добавив новых непередаваемых ощущений. Сука, надо же было так влипнуть. И ведь хрен поймешь, где я. А еще нет уверенности, что это мое тело. Шевелиться особо не получается, но некоторые признаки выдают чужеродность нынешней оболочки. Возьмем хотя бы волосы, прилипшие ко лбу. В последние годы я стригся коротко, так как начал лысеть. Не парик же на меня напялили. Плюс есть ощущение, что я стал выше и стройнее. Жирдяем меня не назовешь, толстых штурмовиков не бывает. Просто мое прежнее тело было гораздо массивнее, сказывалось увлечение атлетизмом. В перерывах между надоевшим бытом и бросанием пить, я ловил моменты просветления и шел в качалку. Благо штангу и гантели уважаю с молодости. а после подписания контракта не успел превратиться в дистрофика. И тут вдруг достаточно сухощавое тело, но может это начавшийся бред, сколько я барахтаюсь в этой скорлупе, пахнущей рыбой, водорослями, а теперь еще и говном. Более суток, уж точно. Сознание я периодически теряю, но это больше похоже на дрему. Бывает такое состояние после долгого запоя. Сначала несколько дней квасиши спишь, а затем, сука, мучаешься, пытаясь забыться. Вроде уснул, но хер там. Подрываешься от любого пука и хочешь убить соседей, смотрящих телек или устроивших очередной сеанс выяснения отношений. Благо в таком состоянии я оказывался всего пару раз. Вру, но это было давно и неправда. Только я бы многое отдал, чтобы сейчас оказаться на родном диване рядом с бутылкой минералки, а лучше пива, в состоянии абстинентного синдрома любой тяжести. Снова проваливаюсь в полузабытье и не замечаю, что обстановка изменилась. Море звучит разнообразно, как и шум прибоя, который ни с чем не спутаешь. Я даже испугаться не успел произошедшим переменам. Качка почти пропала, меня перестало мутить. А кроме звуков, издаваемых толщей воды, послышались крики чаек. Может, удастся прибиться к берегу? Главное, не перевернуться и утонуть. Наверное, лодку занесло в какой-то залив или лагуну, не знаю. Радует, что тело начало подавать признаки жизни, и мне удалось почувствовать руку. Вдруг лодка ударилась обо что-то твердое, издав глухой звук, начав поворачиваться и изрядно раскачиваться. Я уже устал поминать всех богов, поэтому просто ждал развязки. Через некоторое время днище заскрежетало ветку или какую-то деревяшку, но точно не рифы. Уже лучше. Плохо, что сознание вновь провалилось в забытье. Очнувшись, я вдруг осознал, что могу двигать правой рукой. Сразу тянусь за фляжкой, преодолевая приступ боли задеревеневших мышц. Давлю стон, вернее хрип, вырывающийся из засохшего горла, и хватаю сосуд. Отодвигаю надоевшую тряпку и, не обращая внимания на слепящий свет, откручиваю зубами пробку. Вода. Нет, вода. Давясь, делаю несколько больших глотков и с трудом заставляю себя остановиться. Так и захлебнуться можно. Отдышавшись, пью уже более спокойно и понимаю, что спасся. Вернее, мне удалось отыграть у смерти один раунд, а вот далее подача за ней. Прикручиваю обратно крышку, кладу фляжку рядом и пытаюсь помассировать левую руку. Судя по всему, она вскоре заработает. Но как же больно. Дно лодки не перина, еще и рейка впилась в поясницу. Однако если я шевелюсь, то живу. Значит, будем выбираться из этого дерьма. Хватаюсь рукой за борт и пытаюсь перевернуться на бок. Сука. Новый приступ боли заставил заорать. Вернее, горло выдало только череду хрипов. В глазах потемнело, и из них хлынули слезы. Интересно, откуда во мне столько жидкости? Какая-то дичь лезет в голову. Немного отдышавшись, делаю новую попытку. Движение, жизнь, и лежать далее не вариант. Через 20 минут усиленного дергания, опустошения половины фляжки и сотни матерных слов, мне удалось вернуть подвижность обоим рукам и нормально присесть. В перерывах я разглядывал обстановку и убеждался, что Эру Илуватар помогает своему блудному сыну. Не знаю, при чем здесь имя сказочного бога, всплывшего из подсознания, но мне действительно повезло. Лодку занесло в небольшой залив, где она вклинилась между корпусом затонувшей яхты и обломком конструкции, на которой крепились солнечные панели. Вернее, судно напоролось на рифы, легло на борт и застряло. До берега отсюда 40 метров, а вокруг торчат острые камни. У меня был один шанс из сотни, чтобы не напороться на них. Поэтому грех жаловаться и пора выбираться на берег. Вдруг лодку ощутимо качнула волна, заставив мое сердце рухнуть куда-то в область жопы. Уж больно хочется жить после таких передряг. Оборачиваюсь и от души матерюсь, увидев, что море начало волноваться. Вернее, это признаки прилива, насколько я разбираюсь в географии. Сука, мне бы еще часа полтора. Тут новый толчок и меня приложило головой о борт. Снова без памятства, на сей раз короткое. Прихожу в себя от головной боли и приступов тошноты. Вернее, попыток сплюнуть непонятную субстанцию, рвущуюся наружу из желудка. Судя по всему, мой ковчег куда-то прибило. Хотя не факт, надо оглядеться. Единственная положительная новость, я могу шевелить ногами. Только попытка подтянуться и облокотиться о борт принесла новые мерзопакостные ощущения. Мышцы задубели, и любое движение отдается болью, еще и поясница с коленями болят. Видать, растянул или неудачно повернулся, пока валялся в отключке. А изменилось многое. Лодку прибило к берегу, на этот раз основательно. По крайней мере, болтало ее не сильно, несмотря на волны, регулярно шлепающие о борта. Снова повезло, ведь я проскочил несколько острых каменюк, торчащих из воды. А еще меня удачно занесло под небольшую крону какого-то дерева, давшего тень. Иначе я бы сильно обгорел, так как тряпка слезла с головы, открыв лицо палящим лучам солнца. Мощная доза ультрафиолета все равно меня настигла, о чем свидетельствовала горящая кожа лица и шеи. Но пока терпимо. Вернее, все хреново, но деваться некуда. Тут до меня дошло, что рядом раздаются и другие звуки, кроме шелеста волн. Наверное, из-за них я и пришел в себя. Недалеко разговаривали люди, если крики на мяукающем наречии можно назвать беседой. Вроде надо радоваться, только услышанные слова сначала заставили меня напрячься, а затем разум начало заполнять всепоглощающая ненависть. Не хочу сейчас думать, почему я понимаю говорящих, ведь ругались по-китайски. Вся моя сущность требовала разобраться с ублюдками. Я почему-то решил, что это мои преследователи. Несмотря на боль в плечах с поясницей, тяну руку и крепко сжимаю ржавый трехгранный крюк, служивший хозяину лодки якорем. Осторожно переваливаюсь за борт, опускаясь на мокрый песок. Сука! Все тело снова задергалось от боли, будто в него одновременно воткнули сотню иголок. Пришлось прокусить руку до крови, лишь бы не заорать. Но теплый прибой и жгучие желания кого-нибудь убить сделали свое дело. Я встал на карачки, не выпуская крюка, и пополз сквозь кустарник в сторону голосов. Пока я барахтался, в разговор вступил новый персонаж. Он ответил спокойным тоном с явным акцентом, вызвав смех у оппонентов. Аккуратно раздвигаю кусты, молясь, чтобы не нарваться на какую-нибудь местную дрянь, типа змея или скалопендры. Хотя тут же пришло понимание, что насекомые и прочие гады мне не опасны. Тем временем на небольшом пляже разворачивалось необычное зрелище. Полубоком ко мне расположились два китайца в шортах, майках и соломенных шляпах. Старший, судя по дряблой коже, держал в руке пистолет. Второй тоже не юнец, а крепкий такой товарищ, вооруженный тесаком типа мачете. Напротив них стоял обычный мужичок, тоже азиат, загоревший до черноты и с продубленным морскими штормами лицом. Его нож висел на поясе. Недалеко болталась наполовину вытащенная на берег лодка, немалых размеров. Кстати, судя по всему, на ней он и приплыл. Ты был глупцом и остался им, бродяга. Мужик с пистолетом перестал ржать и снова начал верещать неприятным голосом, еще и влез в ловушку. Нам просто остается тебя прибить и получить награду. Пройдя 90 шагов из 100, не говори, что одолел половину, спокойно ответил бывалый дядька. А ведь он меня заметил, но виду не подал. Я же находился в замешательстве. Ситуация вроде понятная, но это чертова Азия. Здесь такие вот ребята самого пролетарского вида с внушающим доверие лицом, могут оказаться пиратами или работорговцами. Странно, откуда у меня такие мысли. Я ведь точно знаю, что это правда. Только на стороне мужика выступает факт, что его оппоненты – китайцы. Оказывается, мне знаком диалект, на котором говорили выходцы из Поднебесной. А еще я почему-то ненавижу китайцев, больше остальных узкоглазых. Странно, чего они мне сделали плохого. Но об этом потом. Чего думать, если решение уже принято. Взвешиваю крюк и прикидываю расстояние до персонажа с оружием. Все-таки я сейчас в совершенно разобранном состоянии, еще вернулась головная боль с новыми приступами тошноты. Поэтому не будем тянуть. Осторожно поднимаюсь, отвожу в сторону небольшую ветку и бросаю якорь в голову бандита. Далее все слилось в какое-то мельтешение образов, хотя действо заняло несколько секунд. Каким-то чудом, почувствовав угрозу, китаец начал поворачиваться и попытался уйти в сторону. Я же в этот момент кривился от боли в плече, понимая, что промахнулся. Но по нелепой случайности крюк как раз летел в сторону, куда уворачивался китаец. Глухой удар и вскрик человека, лицо которого пробили ржавой железякой. Меня же повело, и тело стало заваливаться в кусты. Но краем зрения я успел заметить резкий взмах руки уже бывшей жертвы, и нож, с чавканьем воткнувшийся в горло второго бандита. Далее темнота. Так, я познакомился с дядюшкой Ратом, главой одного из родов Чауном. А еще он привез меня в один удивительный город под названием Раджапур. Глава 4. Встать. Вслед за криком последовал звук удара бамбуковой палкой. Не думал, что он может быть настолько громким. А с учетом ответного стона, полного боли, хоть уши затыкай. И ладно бы били меня, но экзекуции подверглась молодая филиппинка. Позже я узнал, что ее зовут Фэй. Вернее, звали. Наверное, она была похожа на маленькую фею, такая же веселая и шкодливая, до того, как попала в рабство. Здесь же некогда озорную девчонку превратили в изможденное создание с грязным колтуном вместо волос, растрескавшимися губами и телом, похожим на сплошной синяк. Но особенно выделялись ее глаза. Это был взгляд сильного и несломленного человека. Фэй смотрела на надсмотрщиков с нескрываемым презрением, чем доводила их до исступления. И она не собиралась работать на преступников, растрачивая свой дар. Тогда я не понимал, что непокорную девушку списали и решили провести показательную акцию для новичков. Очередной удар отдался уколом в сердце. Понимаю, что начинаю закипать, а делать этого нельзя. Надо подождать, осмотреть, привыкнуть, а потом сбежать. Лучше отомстить, но пока глупо об этом мечтать. Сейчас я прикован к столбу, с руками, связанными за спиной, и ошейником на шее. Убогие не знают, что мне плевать на их магическую удавку. Впрочем, на немагическую тоже. Я могу разорвать поганую веревку, чьи волокна уже начали ослабевать. Это не магия, а врожденные умения моей расы. Подобных мне существ надо сковывать железом, лучше холодным, которое ковали сразу после выплавки. Сян, может, полегче? Давай сначала используем девку по назначению, предложил второй мучитель и мерзко захихикал. Они были очень разные, я про надсмотрщиков. Первый, который бил девушку, здоровенный сунец с мощными плечами и ручищами, больше похожими на клешни. Я и не припомню таких экземпляров среди местной паразитарной фауны. Второй, неожиданно высокий малаец, судя по фенотипу. Про себя я назвал уродов пузанный дрищ. Только в поведении азиатов не было ничего смешного. Тебе чего баб не хватает? Вон новое поступление. Здоровяк бросил похабный взгляд на девушек, доставленных вместе со мной. А если ты сменил вкусы, то в нашем распоряжении пяток аппетитных мужских задниц. Пузан громко заржал, задрав голову, напомнив ревущего осла. Дрищ же снова гаденько захихикал, наслаждаясь возмущенным мычанием пленников, чьи рты заткнули кляпами. Я же уже перешел в боевой режим и готовился к атаке. Лучше сдохнуть, чем терпеть такое. Поняла, сучка? Малаец пнул девушку в живот, отчего та упала на спину. Сегодня тебе не повезло. Ты почему молчишь, сука? Всю гордость свою показываешь? Брезгуешь моему товарищу ответить? Взъярился сунец, начав избивать несчастную, приподняв ее за рабский ошейник. Ничего, сейчас я вам устрою ролевые игры. Руки свободны, быстро разминаю кисти и мысленно благодарю единого отца, что они не затекли. В тот момент, когда оба мучителя отвернулись и чего-то говорили девушке, я схватил ошейник, разорвав его одним движением. Меня не могут сдержать материалы естественного происхождения, особенно сделанные из растений. А теперь держитесь. Несусь к парочке истязателей и с удовлетворением замечаю испуг на роже сунца, успевшего среагировать на мое движение. Вдруг мою спину будто разорвало пополам. Боль была настолько сильная, что я заскрежетал зубами. Только мои стоны эти ублюдки не услышат. Усилием воли пытаюсь бороться со спазмами мышцы, и это мне вроде удается. Но новый удар скрутил тело, и сознание постепенно начало отключаться. Последнее, что я услышал, были слова, произнесенные новым персонажем. Вот мы и вычислили нулевку. Сильный, гад, никогда такого не встречал. И чего встали? Кончайте эту сучку, она больше не нужна. Просыпаюсь рывком и пытаюсь понять, где я нахожусь. Предыдущая жизнь приучила меня к тому, что нельзя делать резких движений. Только сердце бьется, как сумасшедшие, и трудно дышать. Тонкая, но сильная ладошка легла мне на грудь и немного придавила к кровати. Одновременно пришло понимание, что я в бунгало, выделенном рыбаками. Смотрю на медленно крутящиеся лопасти потолочного вентилятора и потихоньку успокаиваюсь. Впервые встречаю людей, которые спят так тихо, а проснувшись, ведут себя будто притаившиеся звери. Еще ты не храпишь и даже не сопишь. Шепот Май успокаивал и пробирал до мурашек. Я поняла, что тебе снится дурной сон по изменению дыхания, а еще ты немного дергался, только незаметно, будто боясь себя проявить. Люк, нельзя быть таким напряженным, ты напоминаешь сжатую пружину. Девушка перевернулась на живот и положила голову мне на плечо. Начинаю поглаживать шелковистую кожу спины и сразу чувствую обратную реакцию. Будь моей кошкой, она бы заурчала от удовольствия. Я же отхожу от очередного сна кошмара. Периодически приходят воспоминания из прежней жизни. Не моей, а нового тела. С одной стороны, Это помогает восстанавливать память, а с другой приводит меня в ярость. Уж больно яркие и нехорошие воспоминания являются во сне. Хорошо, что сейчас рядом вдова, иначе уже не уснешь. Хотя, судя по пробивающимся через окно первым лучикам, скоро рассвет. Думаю, рыбаки уже проснулись и готовятся к выходу в море. Поселок рано ложится и рано встает. Благо мое жилище на окраине и шум сюда почти не долетает. Плюс я сплю крепко, если не снится всякая дичь. Между тем, рука машинально переместилась чуть ниже, вызвав у Майи сладостный всхлип. Она вообще заводная и чувственная, прямо мечта сластолюбца. Поначалу я переживал, что ее крики перебудет поселок, но под заливистый смех мне объяснили, что половина жителей сама не прочь хорошенько потрахаться на сон грядущий. И секс в их обществе не табу, если он по взаимному желанию. Надо только соблюдать здоровые нормы, не лезть к чужим женщинам и, конечно, юным девчонкам. Любителей мальчиков среди чаунам я не встречал, оно и к лучшему. А еще моя подруга оказалась неожиданно умелой. Вот и сейчас она кошачьим движением скинула мою руку, начав медленно меня целовать. Сначала горячие губы прикоснулись к соскам, а затем начали перемещаться все ниже и ниже. Член давно вскочил, но дополнительная помощь точно не помешает. Тем более Май просто мастер филляции. Интересно, откуда такие искусницы в тайских селениях? Не в силах больше терпеть, тяну подругу на себя. Но у девушки все под контролем. Проходит мгновение, и она сидит на коле, в который превратился мой член, начав медленно двигаться. Постепенно интенсивность скачков возрастает, и уже мне тяжело удержаться от вздохов. Май давно перешла от всхлипов к стонам, что заводит похлеще отличного минета. Наконец, ее тело вздрогнуло и начало расслабляться. Но, поняв, что я еще не закончил, подруга сделала несколько движений. Бурно изливаюсь в горячее лоно, не сдержав довольного возгласа. Дождавшись нужного момента, разгоряченная сиамка рухнула мне на грудь. Крепче сжимаю влажное тело, пахнущее потом и травяным шампунем, наслаждаясь моментом. Это круто. Впрочем, как и всегда, не знаю, как у реципиента, но такой бурный и даже отчаянный секс бывал у меня только в молодости. На внимание прекрасной половины человечества я никогда не жаловался, да и дважды женился, будучи влюблен. Только скачки с Майи – это что-то невероятное. Либо мои чувства в прежнем мире изрядно притупились. Последние годы мне было не до многодневных потрохушек. Вернее, секса хватало, только сношали мы больше противника, получая в ответную порцию любви. Ну и командиры периодически дрючили личный состав. Послезавтра я уезжаю, вдруг огорошила меня Майя. Пытаюсь заглянуть ей в глаза, но девушка прижалась к моей шее и тихо продолжает шептать. Дело не в тебе. Хотя кого я обманываю, мне давно надо в Крунгтеп-7, Бангкок. В Таиланде используется название Крунгтеп, Тайск. Крунгтеп Маханакхан, столица и самый крупный город Таиланда с населением 5-4 млн чел. Название, данное городу при основании, попало в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное на планете. Чаунам не такие дикие, и у нас есть дела в столице. Я давно хотела уехать, здесь мне не место. Там ждет интересная работа, и сына хорошая школа. Только один беловолосый чужеземец с ласковыми руками и грустными глазами спутал все мои планы, фыркнула девушка. И тебе не место среди нас. С Самчием нехорошо вышло. Он, конечно, предатель, но свой. И люди будут коситься в твою сторону. Поэтому все складывается удачно. Я тоже уеду. Только в голосе девушки не было радости. Да и я сразу расстроился. Наш роман вряд ли перерос бы во что-то серьезное. Но все равно, грустно. Дело даже не в сумасшедшем сексе. Доставшееся тело гораздо моложе моего прежнего. Поэтому гормоны с эмоциями просто полыхают, и чую, что меня ждет еще немало постельных битв. А с Майей мне просто хорошо и спокойно. Эти отношения были просто необходимы потерявшемуся в пространстве и времени человеку, оказавшимся в чужом мире. Надеюсь, вдова тоже получила свою толику радости. Думаю, разговоры здесь излишни. Но и спать не хочется, тем более по поселку уже начал шастать народ, оглашая окрестности обычным шумом. А вот уделить внимание подруге я совсем не прочь, ведь мой нефритовый стержень, если использовать местные выражения, уже готов к новому раунду. Хватаю Май за бедра, переворачиваю на спину и пристраиваюсь сверху. Теперь уже я уделяю должное внимание ее небольшой, но упругой груди. Она это любит, и заводится буквально с полоборота. Провожу рукой по плоскому животу, Миную выбритый лобок и дотрагиваюсь до влажного лона. В ответ следует всхлип, и острые коготки впиваются в мою спину. Раздвигаю ноги сиамки, сжимаю их в коленях и рывком вхожу в ее яшмовые врата. Прямо минутка азиатских метафор. Только подруге плевать на литературу. Она отвечает на вторжение довольным вскриком и подстраивается под мои движения. Подозреваю, что прощание у нас будет бурным и долгим. Ты хочешь с ним честно расплатиться и отдать такой кусок? Зачем? Бетти с удовольствием цедила сок через трубочку, одновременно высказывая подруге недоумение. Они с Дарой приехали в центральный район на встречу. Как только нужный человек передал документы и отбыл, получив вознаграждение, девушка задала мучивший ее вопрос. Блондинка, пьющая очередную чашку кофе, что она делала при обдумывании важных дел, посмотрела на соседку, будто на неразумное дитя. Индийско-орочинская метиска и являлась большим ребенком, только жестоким и привыкшим применять оружие при первых признаках угрозы. В финансовые дела Берта обычно не лезла, так как считала их неинтересными, предпочитая действовать. Но она была не глупа, умела считать деньги, которые очень любила, и периодически высказывала свое мнение на совете. Сейчас каракатицы состояли из трех человек, а дела обсуждали только обе девушки, ибо Джимми полностью доверял Доре. Можно было вальнуть психа еще вчера, или давай подловим его сегодня, что не так сложно, продолжила шатенка, не дождавшись ответа. А детьми кто займется? Сейчас в гостинице женщины Чауном, вызванные Люком. Пока приедет их родня, кто будет следить за этой толпой? Хочешь взять эту работенку на себя? Бетти чуть не поперхнулась соком и возмущенно взглянула на улыбающуюся подругу. Свирепый и безбашенный боец, она терялась в присутствии беззащитных существ, которыми оказались подростки из племен горных кхмеров, захваченных орхидеями. Отморозки действительно хотели сбежать, заодно решили урвать побольше денег. Из-за этой дурости и жадности цветочки задумали еще нагнуть рыбаков, что в итоге их сгубило. Сбеги они раньше, то остались бы в живых. Бар с гостиницей можно было продать, пусть и дешево, но теперь суньцы мертвы, а их имущество принадлежит каракатицам и одному мутному стрелку, и они в своем праве. Основной закон Раджапура гласил, никаких тяжелых наркотиков и работорговли. Синдикаты честно выполняли договоренности с губернатором провинции, несмотря на возможность заработать, ведь основной доход, который приносил город, несопоставим с этим грязным бизнесом. Поэтому нарушителей безжалостно уничтожали всем миром. Соответственно, имущество отморозков переходило к их ликвидаторам. Но война кланов внесла свои расклады, и в столице контрабандистов появились работорговцы с Явы. Трое из них вчера пожаловали за добычей в бар, но обломались. В итоге пришлось хоронить 18 трупов, вместо 15. А еще Джим с Люком прогулялись до одного полузаброшенного пирса, где их бригада заимела неплохой катер, пусть и тихоходный. Он сейчас находится у рыбаков, а два матроса, охранявшие посудину, отправились кормить рыб. А вообще, неплохо за сутки. Дора думала об этом же. Еще она умела мыслить стратегически. Забыла, что каракатицы всегда держат слово, и не стоит лишний раз ссориться с рыбаками. Да, я знаю, что ты обзываешь их бродягами и не уважаешь. Блондинка подняла руку, призывая подругу не спорить, только все сложно. Люк не просто их гость, но и прошел обряд малого посвящения. Не буду парить тебя подробностями, но если мы его замочим, то Чаунам могут отомстить. А еще, мне понравилась его реакция на работорговцев. Неожиданно лицо Доры дернулось, губы скривились в злой усмешке, а глаза заледенели. Женщина явно вспомнила о чем-то нехорошем, впрочем, быстро вернула свой добродушный вид. Бетти не стала спрашивать, какие тараканы из прошлого одолевают лидера, и просто ждала продолжения. У нее самой хватало насекомых в голове, а кто-то считал, что их слишком много. Нас мало, даже если подтянутся несколько старых бойцов, то им нельзя доверять. Один раз ушли, хотя и не предали. Но теперь это просто ребята на побегушках, охрана и сопровождение. Серьезные и тайные дела не для них, задумчиво произнесла Дороти, затем, будто очнувшись, махнула официанту, чтобы тот нес очередную чашку кофе, а наш новый друг показал себя решительным и надежным. Пусть он немного нервный, зато осторожный. Этот не даст себя обмануть и избежит ловушек. ПФФ, фыркнула Бетти, если разделывание людей, как животных на скотобойне ты называешь нервным, то кого считать психом? Люк просто ненормальный, еще и на мою грудь постоянно пялится. А ты носи закрытие майки или рубашки. Сама мужиков распаляешь, а потом обижаешься и в драку лезешь», – парировала блондинка. «И не тебе вещать про психическое здоровье. Нафига ты замочила двух вьетнамцев в наш последний рейс? Ведь мы могли разойтись берегами без лишнего шума». Задетая за живое Берта аж зажмурилась от возмущения. Набрав побольше воздуха, отчего ее немалая грудь задорно колыхнулась, девушка перешла в атаку.